Пока устраивал гвардейцев из Ильевара, мастер Бок успел перезнакомиться с обитающими при особняке людьми. Как оказалось, он заочно знаком с повелевающим мудростью Пиццем, а потому быстро нашел с ним общий язык и даже успел осмотреть все его хозяйства, которое ему очень понравилось. Пиц же совсем не горел особенным энтузиазмом получить себе под бок более умелого конкурента и высказал все свои претензии, поймав меня в длинном коридоре особняка. Пришлось обещать ему содействие в его нынешних начинаниях, пока он еще не выполнил передо мной своих обещаний полностью. При этом мне стало совершенно ясно, он хочет намеренно затянуть их выполнение, дабы еще больше обогатиться за счет внезапно пошедшего в гору торгового бизнеса. Но у меня имелись по его поводу свои планы, а потому ему так или иначе придется поторопиться. Учитывая сторонние интересы, пришлось хорошенько подумать, как мне уговорить Бакка исключительно на моих условиях. Впрочем, напрасно беспокоился, он вполне соглашался и на гораздо меньшие, чем я ему предложил. В начале разговора пришлось удовлетворить его любопытство относительно приобретения мной его многочисленных изделий. Он хотел на них непременно посмотреть своими глазами, дабы проверить, нет ли среди них неисправных. Быстро поняв, что его вины в провалах их бывших владельцев нет, немного успокоился. Затем я похвалил его за разгадку секрета алхимиков под названием электричество. Все же именно он первый сумел сделать внешнее зарядное устройство к аккумуляторам и додуматься до применения проводов. Это новое дерзкое слово в амулетостроении, выводящее сие искусство на высочайший уровень, сравнимый с лучшими достижениями древних мастеров, заявил я ему, показывая рукой на золотые провода амулетной конструкции, лежавший в этот момент на столе для детального осмотра. «Увы, авторитет вид, ты переоцениваешь мой скромный талант». Мастер заметно смутился от моей похвалы. «Я так до сих пор и не разгадал этого секрета. Как же тебе тогда удалось создать такой амулет?» Никак не мог я поверить его словам излишней скромности. 3 года назад мне удалось выкупить у торговцев неисправную конструкцию самих алхимиков, начал рассказывать он. «До сих пор я не понял ее реального назначения, зато сумел определить функции некоторых отдельных узлов. Среди них как раз имелся внешний наполнитель и гибкие проводники сжатой силы. Мои достижения распространяются разве лишь на их копирование, которое действительно потребовало много времени и умений. Пришлось создавать специальные амулеты для осуществления таких действий, ибо моего сознания недостаточно для удержания полной картины вязи подчиненных сил. А блоки управления, мне все еще казалось, мастер опять преуменьшает свои реальные заслуги. Да, они сделаны мною. Бог перестал смущаться и медленно наполнился заслуженной гордостью. Мне первому пришла в голову мысль приделать к ловушке алхимиков свою подчиняющую систему на место разрушенной. В ловушках она является самым слабым местом, иначе бы их вообще невозможно было добыть в относительно целом состоянии. Так появились первые боевые амулеты на основе ловушек. Затем мои конструкции стали повторять некоторые другие мастера практически без изменений. Потому, если ты хочешь снять с них прежнюю пользовательскую зависимость, могу легко тебе в этом помочь. Ага, идея делать свои тайные бэкдоры пришла в голову не только хитрым программистам из нашего мира, но и амулетным мастерам этого. Дальше разговор перешел в русло наших дальнейших отношений. Я пообещал Бакку условия работы, аналогичные тем, которые предоставил Зельевару Актиусу. Только, понятное дело, без рабства. В его главные задачи входит преимущественно исследовательская и опытная работа, а также обучение молодежи и меня самого премудростям амулетного искусства. Мастер сильно удивился моему желанию учиться и даже начал категорически возражать. Пришлось рассказывать о том, как я самостоятельно восстановил разрушенные тепловые трубы особняка. Как оказалось, он тоже имел подробную информацию о той проблеме. Некогда авторитет Сом пытался договориться с его непосредственными нанимателями, дабы он попытался ее решить. Но когда выяснилась примерная продолжительность работ, слуги истинного выкатили авторитету слишком большую цену. Окончательно сломило сопротивление мастера обещание раскрыть для него многие настоящие секреты алхимиков, тоже электричество, к примеру. Однако в связи с опасностью широкого распространения подобных знаний ему придется стать полностью невыездным, то есть дать соответствующую клятву и отлучаться из особняка только под надежной охраной. Его жажда новых знаний победила желание свободы, благо все последние годы жизни ее у него никогда и не имелось. В итоге он занял должность каптенармуса моей дружины по части магических предметов, а заодно согласился возглавить опытную мастерскую. Ее тоже требовалось создавать с нуля, так как кроме помещения с подводом тепла от печи, больше ничего не было. Пересечение с уже действующим хозяйством ПЦ я допускать категорически не хотел, а деньги всегда можно заработать. Устроив новых людей, пришлось уделять внимание и всем остальным. Те хотели поделиться со мной своими проблемами или просто напомнить о себе. Пришла даже жрица Эль, причем пришла не одна, а вместе с инспектором, так до сих пор остававшимся загадкой. Как они могли найти общий язык, ума не приложу. «Отпусти его», — попросила девушка, даже не пытаясь воздействовать на меня своими чарами. «Это нужно тебе или мне?» — хитро спросил я ее. «Это нужно нам», — нисколечко не смутившись, ответила она. «Если ты хочешь, чтобы от тебя временно отстали борцы со скверной, инспектора нужно немедленно отпускать. Ты можешь гарантировать подобное развитие событий?» Я не очень представлял, как она может подобное обещать. «Гарантировать, увы, никто не может», — в разговор вступил сам инспектор. «Максимум возможного — дать тебе примерно год относительного спокойствия, потом все сильно изменится. Но и для этого мне нужно как можно быстрее оказаться за границей смертных земель». «Извини», — Аэль приняла самый виноватый вид. «Я позволила ему воспользоваться моим амулетом дальней связи, после того, как пошли слухи о твоей гибели. Он договорился с кем-то из столичных иерархов, после чего те пообещали уже мне прекратить преследование в обмен на свободу инспектора. Говорившего со мной я хорошо знаю, его словам можно верить, только и он не способен долго сдерживать объявленную на тебя охоту. Максимум, дать время для подготовки и предупредить, когда охота возобновится. Если захочешь, могу и тебе помочь поговорить с тем человеком, но уже не сегодня». Несмотря на отсутствие прямого влияния, жрица я сейчас верил. Без всех этих попыток давить на мозги она выглядела обычной женщиной, связавшей со мной свою судьбу и выражающей самую обычную заботу о своем мужчине. Не стоит сомневаться, в случае моей гибели она обязательно хорошо устроится, не зря же авторитет Сом так хитро избавился от нее, переложив заботу о ней на меня. «Хорошо, инспектор, я отпущу тебя, только не проси обратно всех своих амулетов, мне они гораздо нужнее». Принять такое простое решение было легко, ибо до сих пор не знал, что делать с этим человеком. Пользы от него фактически нет, вреда пока тоже. А вот знать ему о моих новых способностях и приобретениях лучше не стоит. Если даже он и передаст моим врагам всю добытую к настоящему дню информацию, это скорее помешает им достать меня, чем как-то поможет. «Благодарю». Инспектор встал и неглубоко поклонился мне с явным уважением во взгляде. «Мне ничего от тебя не нужно, кроме свободы, остальное уже не твоя забота. Хотел бы покинуть этот гостеприимный дом прямо сейчас, время действительно очень дорого». Проводив инспектора до ворот, я вернулся обратно. Пора навестить Марину, ибо она уже давно внимательно смотрела за мной своим энергетическим щупальцем. Крепко обнял довольную девушку и повалил на роскошную кровать, легко проводя левой рукой вдоль изгиба спины, а правой забираясь под легкое платье. Марине мои домогательства несомненно нравились, они сильно заводили ее, но она все же остановила мою руку, забравшуюся слишком далеко. «Сегодня еще нельзя», — немного огорченно сказала она, тем не менее плотно обвивая мое тело. «Почему?» — удивился я, но не прекратил своих попыток достать ее самые чувствительные места. «Разве ты уже совсем позабыл о том, что женщинам иногда требуется ненадолго воздержаться от кое-чего?» Она перестала придерживать мои руки, наслаждаясь их легкими касаниями ее кожи. «И еще я пока не полностью восстановилась, лучше сейчас не спешить». Она положила свою ладонь поверх моей, прижимая ее сильнее к одному горячему месту. «Как бы мне сильно не хотелось большего, дальше легких продолжительных ласк дело не зашло. Нет, если бы захотел проявить настойчивость, все бы у нас получилось, несмотря ни на какие гигиенические обстоятельства», однако сдержался, понимая правоту девушки. «Нельзя, значит, нельзя. Сейчас лучше расскажи мне о своих приключениях, а потом иди, займись девами престижа, пока они на стенку дружно не полезли», сказала она минут через 20, устраиваясь в сидячее положение и одергивая помятое платье, сильно смутив меня своим заявлением. Никогда не мог даже представить возможности подобных слов из уст женщины к мужчине, которого она считает своим. «И ты даже не будешь ревновать?» Наверное, удивление на моем лице оказалось совершенно неподдельным, если Марина опять упала на подушки, трясясь от смеха. «Зачем я буду ревновать тебя к спасшим меня женщинам?» спросила она, немного успокоившись, и потом добавила, видя отсутствие какого-либо понимания на моем лице. Когда я сильно надорвалась, спасая тебя, они вытянули меня из бездны, окружив своими телами. Аэль показала, как поддерживать мою жизнь, и они поочередно дежурили, отдавая свою энергию, пока я не пошла на поправку. Потом я многое узнала, когда освоила местный язык. Весь смысл жизни дев престижа в особом служении мужчине, своему хозяину, другого смысла они пока не знают. Если ты отвергнешь их, сделаешь их глубоко несчастными, отчего они быстро состарятся и умрут. И наоборот, если позволишь часто радовать тебя, они проживут долгую радостную жизнь, не зная старости и болезней. Оказывается, их с самого рождения специально готовили к подобному служению, а ты говоришь, ревновать. Марина опять звонко рассмеялась. Но только помни и заруби себе на носу, я тебя никому не отдам, ведьма я или нет. Еще не до конца договорив, она крепко обхватила меня своими ногами, не позволив улизнуть из кровати. Пришлось смириться с неизбежностью такого своеобразного многоженства и рассказать о своих подвигах, стараясь обойти некоторые места, где моя жизнь висела на последнем волоске. Естественно, чего-либо скрыть не удалось. Марина тонко чувствовала отсутствие полноты моего рассказа и задавала многочисленные уточняющие вопросы. Но и ругать за неосмотрительность, к счастью, не стала, так как сама до этого крепко пострадала в похожей ситуации, спасая мою жизнь. Видимо, без постоянного хождения по самому краю бездны наш столь быстрый прогресс с развития был бы невозможен. Ее сила ведьмы существенно возросла, она могла дальше пробиваться своим щупальцем и уже более четко видеть с помощью него. Также ей удалось существенно продвинуться и в обычной магии. Взглядом силы она способна просматривать чуть ли не весь город, а это не менее 6 километров от его центра до стен. Далеко не все местные маги способны на такое. А сочетание взгляда силы и ведьмовского щупальца позволяло обнаруживать даже тех, кто скрывался под амулетом невидимости, в чем она абсолютно превосходила меня. Невидимок я пока не замечал. Навалявшись вдоволь, Марина потянула меня из спальни в коридор, обещая преподнести сюрприз. И действительно, удобный рабочий кабинет, на стенах которого висели две большие карты, смертных земель и города Юмаю, произвел на меня впечатление. «Сама нарисовала?» – спросил ее, пребывая под впечатлением. «Да», – она встала рядом, прижимаясь ко мне, занималась в школе спортивным ориентированием, любила рисовать, а тут ты учебник по местной географии оставил. Мне было плохо, вот и взялась, чтобы отвлечься от своих более неприятных мыслей. Город потом решила сделать, когда взгляд силы вернулся. Он еще не закончен. И действительно, центральная часть города прорисована весьма четко, старательно подписаны отдельные дома с указанием, кто в них живет и чем торгует. Последнее оказалось весьма интересно выполнено в виде приклеенной маленькой книжечки с подробным описанием на нескольких страницах. А ближе к краям лишь нанесены примерные контуры дорог и отдельных строений, четко обозначены те немногие места, которые нам некогда удалось совместно посетить. А подписи откуда? Просто удивительно, на что только оказывается способна женщина, когда у нее есть много свободного времени, которое нечем занять. Твоего повелевающего мудростью за длинную бороду держала, пока он все подробно не рассказал, весело прыснула она, что-то вспоминая. Ты же сам говорил о необходимости освоить язык, вот и устроила себе практику. Сколько от тебя потом Пит сбегал? Ее веселое настроение быстро передалось мне, едва представил, как это у них происходило. Он и сейчас от меня пытается спрятаться. Опять рассмеялась она. От тебя, пожалуй, спрячешься, вновь обнял ее, крепко прижимая к себе. Вот ведь какая настырная девушка, если захочет, горы свернет, а потом всем расскажет, что так и было. Ладно, Марина немного отстранилась от меня и приобрела серьезный вид. Мне пора идти спать, ибо ты, видимо, напрочь забыл о том, который теперь час. Асус требует еще неделю строго соблюдать режим, иначе возможен какой-то срыв. Эх, она вновь прижалась ко мне, уткнув лицо в мою грудь, а потом резко шагнула назад. Пойдем, покажу тебе спальню настоящего падишаха. Проводив по длинному коридору, Марина буквально силой втолкнула меня в темную комнату и быстро со смехом закрыла за собой дверь. Несмотря на царящую темноту, обитательницы этого помещения ярко светились жизненной силой в магическом спектре моего восприятия. А рано утром к нам пожаловал первый очень настырный посетитель. Этого мага из дружины авторитета сама мне уже приходилось видеть. Именно ему выпала несказанная честь встречать меня у ворот города, когда возвращался после самой первой заварушки в искательском поселке. Все такой же надменный взгляд и великая внутренняя спесь явно не позволяли продвинуться ему по службе дальше мальчика на побегушках. Мое утро оказалось поистине добрым, несмотря на легкое ночное переутомление, от которого даже умудрился ненадолго заснуть впервые за несколько дней. Меня переполняла чужая жизненная сила, которой со мной щедро поделились три особенные девушки. Я даже не прикладывал каких-либо усилий со своей стороны, им самим хотелось избавиться от бродившего в них немалого избытка. Впрочем, эта энергия пока для меня совершенно бесполезна. Чтобы она смогла как-то усвоиться, ее требовалось существенно изменить, приведя к виду, который циркулирует в моем теле. По ощущениям, моя жизненная сила заметно тоньше, или же ее колебания имеют существенно более высокую частоту. Моя текла в каналах быстро-быстро, а подаренная девушками лениво-лениво там же перемещалась. Однако уже успел отметить, та тоже постепенно ускорялась и за несколько суток сможет пройти трансформацию. Тогда, возможно, удастся наконец справиться с перманентным энергетическим дефицитом, заставляющим меня постоянно экономить на собственном развитии. Утренний вестник передал для меня приглашение от авторитета составить тому компанию на завтрак, то есть следовать за этим надменным магом прямо сейчас, причем оставив все имеющиеся у меня на теле амулеты дома, даже искательского знака с собой не брать. Подивившись такому странному требованию, все же решил с ним согласиться скорее из чистого любопытства, однако свой пистолет с двумя запасными обоймами захватить не преминул. В случае каких-либо неприятностей моих собственных сил вполне достаточно, чтобы успешно отбиться от десятка другого местных вояк и пары тройки боевых магов. Сом лично встретил меня на пороге своего дворца, даже без охраны, будучи облаченным в самую простую рубаху и штаны. Поманив за собой, длинными петляющими коридорами и лестницами привел в небольшую комнатку, расположенную существенно ниже уровня земли и плотно закрытую от посторонней магии многочисленными амулетами. Мне здесь стало немного неуютно, обычное магическое чутье оказалось наглухо задавлено, только привлекая жизненную силу, удавалось как-то осмотреться в поисках потенциальной опасности, скрытой за толстыми расписными коврами, висевшими на стенах. За одним ковром нашелся потайной ход, закрытый толстой каменной дверью, но сам ход дальше пустовал. Посреди комнаты стоял богато накрытый стол с двумя стульями с разных сторон. «Прости за столь неудобное место», — начал авторитет с извинений, разведя руками, «просто очень важно, чтобы разговор остался только между нами. Даже своим людям не доверяешь?» — с усмешкой спросил его, присаживаясь на ближайший ко мне стул. «Увы», — пожал плечами Сом, «им тоже многого пока знать не стоит». Он тоже сел за стол напротив меня, подвинув к себе ближайшую тарелку, подав рукой знак не стесняться и выбирать себе что-либо по вкусу. Действительно, начинать серьезные разговоры на пустой желудок как-то не очень приятно. 15 минут вполне нам хватило, чтобы утолить первый голод, и, несмотря на обилие еды на столе, пришло время для беседы. «Деньги нужны», — сразу заявил мне в лоб авторитет, расправившись с очередной тарелкой и заметив мой немного расслабленный обильной едой вид. «Деньги всем нужны», — легко парировал я первый его выпад. «Ты только для этого вопроса так глубоко забрался, боясь случайно показать своим людям пустоту своего кошеля?» Ухмылка на моем лице выражала самое дерзкое злорадство. «Нет», — Сом ухмыльнулся в ответ, — «просто проверяю твою реакцию, и как она тебе понравилась». Продолжил вести словесную перепалку, хотя особой нужды в ней сейчас не было. «Я бы гораздо остроумнее ответил». Переиграть словами бывалого авторитета оказалось весьма непросто. «Тогда рассказывай, зачем меня сюда затащил, у меня своих срочных дел на несколько дней вперед записано». Я взял в руки большой фужер, наполненный ягодным отваром, и откинулся на спинку стула, приготовившись слушать. «Грядет большая война, совершенно буднично, будто себе под нос», — ответил Сом, тоже обзаведясь фужером. «То есть нам вскоре ждать здесь миллионные армии, готовить оборону и рассчитывать отступать до самой столицы алхимиков? Если говорить честно, Его заявление всерьез я принять никак не мог. Нет, до такого пока не дойдет. Авторитет оставался абсолютно спокойным, но это спокойствие было явно наигранным. Нас ожидает война тут, между тремя городами. Смотрящие других городов обязательно объединятся против нас, так как иначе рискуют потерять свое нынешнее влияние, а затем и положение. Недавние события с твоим непосредственным участием разрушили хрупкий баланс интересов, существовавший до этого много лет. Уже сейчас в нашем городе появилось три новых искательских клана. Они пока малочисленны, но это только начало. У нас здесь стало больше порядка, перебили и прогнали многих разбойников, и потому вскоре основные кланы других городов постепенно подтянутся сюда. Не пускать их права у меня нет, разве только немного осложнить обустройство, резко подняв цену на землю. Это не сдержит искателей, так как они умеют считать риск и деньги не хуже нас. Естественно, доходы смотрящих других городов в результате сильно упадут. Они уже не смогут каждый год легко выписывать из столицы новых дев престижа по 1000 золотых штука. Их негодующий взор обратится на причину такого вопиющего безобразия, то есть на нас. Устроить полную блокаду дороги к перевалу им сложновато, но они будут пытаться, привлекая для этого максимум сил, и все же рано или поздно добьются своего. Мне не останется ничего, кроме объявления им официальной войны. Впрочем, войну они могут первыми объявить и сами, когда поймут всю глубину образовавшейся проблемы. Только в одиночку против двоих нам не справиться, особенно если их поддержат определенные силы с Черного перевала, имеющие на тебя большой зуб. Понимаешь, к чему клоню? Сом качнулся вперед и, положив руки на стол, приготовился выслушать мой ответ. Хочешь сказать, я эту кашу заварил, мне и расхлебывать, от него всего можно ожидать, даже такого? Нет, он вновь откинулся на спинку стула. Как ты говоришь, заварили кашу мы вместе, значит, вместе и расхлебаем. А нельзя ли как-то остановить идущие процессы, дабы не доводить до войны? У самого в голове промелькнули некоторые варианты, как можно исправить ситуацию, но не хватало уверенности в реальном владении информацией. Исправить, говоришь? Сом беззлобно ухмыльнулся, посмотрев мне в глаза. Специально нанимать разбойников, дабы они наводили на искателей панику в самом городе и его ближайших окрестностях, может, превентивно точечно ликвидировать других смотрящих, выдал я самое верное, по-моему, простое решение. Нет человека, нет проблемы. Ха, красиво сказал, запомню. Авторитет расплылся в улыбке, но быстро стал вновь серьезен. Увы, это тоже не выход. Уберем одних смотрящих, на их место вскоре сядут другие, а торговый расклад никуда не исчезнет. Разве только немного оттянем начало войны, но не принципиально. Да и точечно ликвидировать, как ты сказал, не получится. Защита их дворцов лишь немногим уступает моей, а перемещаться вне своих городов они в ближайшие годы не захотят. Нужен веский повод, которого пока нет и даже не предвидится. Война неизбежна, и победит в ней тот, кто лучше подготовлен. Что от меня нужно? Решил перейти к делу. Если все рассказанное мне правда, в чем сложно сомневаться, так как многое лежит на поверхности, а с логикой пока дружу, то нужно начинать мыслить более конкретными понятиями. Уже говорил, нужны деньги. Чем больше, тем лучше, но хотя бы 5000 золотых для начала. Куда столько? Моментально выпал я в осадок от озвученной суммы. Пока на большом базаре творится бардак, стоит подготовить там прочный тыл, перекупить обязательства нескольких крупных купцов, заключить постоянные договоры, устранить нескольких мешающихся личностей, дальше закупать продовольствие. Но самое главное, организовать предварительный наем людей, дабы не дать сильно укрепиться конкурентам. Потому те 5000, весьма небольшая часть от всех необходимых денег, спокойно прояснил Сом имеющийся расклад. Дальше от тебя потребуется несколько раз еще по столько же, вместе с другими сопутствующими расходами. Ищи возможные варианты быстрого заработка, я уверен, ты сможешь. Я думал, у тебя своих денег более чем достаточно. Зад прилип к стулу, когда пришло понимание всей серьезности ситуации. Проскочила мысль, меня просто так хитро берут в оборот, рассчитывая вытянуть все недавно добытое и еще по возможности все, что только смогу заработать, по максимуму напрягаясь сам и выжимая своих людей до последней капли. Но столь дерзкое предположение сама о грядущей войне можно ведь проверить и своими способами. И если оно не оправдается, предъявить претензии, вплоть до организации покушения. Пусть он и считает свой дворец неприступной крепостью, Мне-то сейчас хорошо видно, это далеко не так, могу твердо заявить. Его дворец, не крепость, а большая мышеловка с одной обожравшейся сыром мышью внутри и кучкой злых крыс, ходящих кругами вокруг нее. Денег никогда не бывает достаточно, стал говорить Сом самые обыкновенные банальности. Деньги у меня и у стоящих за мной людей, естественно, есть, но они в столице королевств и много еще где. Короче, далеко и долго, а нужно здесь и сейчас. Я же не просто так возьму твои деньги, за них мне найдется что предложить. К примеру, полную южную или западную четверть этого города, начиная от центра и до самых стен. Подвалит новые искатели, начнешь брать с них плату, можешь организовать гостиные дома, поселить торгашей, твоя часть города, используй по своему разумению. Но это далеко не все. На своей земле тебе потребуется строить склады и казармы для наемников. Скупай любое оружие, пока оно сильно упало в цене, это все нам очень пригодится во время войны. Почему я? Настроение резко упало, будучи надежно погребено под сваленной на меня огромной горой с чужих плеч. Другие тоже в деле, но ты сейчас свободнее всех. Самый удачливый и непредсказуемый человек последних лет. Людская молва легко припишет тебе любые чудачества, благодаря чему наши враги далеко не сразу начнут реагировать. Захотел выкупить себе часть города в придачу к праву авторитета, добыл денег и купил. Все честно. Решил нанимать бойцов, строит казармы и наполняет склады. Ты же говорил о своем желании устроить поход к столице алхимиков. Многие в это легко поверят и за этим не увидят нашей общей подготовки к предстоящей войне. Даже если объявишь свою личную войну другим смотрящим, те только посмеются и выскажут мне словесные претензии. У тебя есть реальный повод для объявления войны. Их люди несколько раз пытались тебя убить по их прямому приказу. Ты сумел нанять в свою дружину полную дюжину настоящих гвардейцев под командованием весьма примечательной и известной личности. В ближайшее время об этом узнают все смертные земли, и к тебе потянется поток желающих приобщиться к пусть и поблекшей, но все еще настоящие гвардии. Лучшие наемники захотят влиться в твою дружину на любых условиях, и даже другие бывшие гвардейцы, которых тут иногда можно найти, завтра будут стоять перед воротами твоего дворца. А вот если я попытаюсь заметно увеличить свою дружину, авторитеты других городов начнут выставлять мне свои претензии уже на следующий день, и станут наращивать свои войска, договариваясь против нашего города. Видишь, какое интересное дело. Я долго сидел и думал, катая опустевший фужер в своих руках. Все мои прежние планы теперь идут лесом, едва забрезжившим надеждам на относительно мирную жизнь не суждено было пережить и одного дня. Война – это серьезно, от нее не убежишь и не спрячешься. Вернее, так можно сделать, если я один и исключительно сам по себе. Но теперь со мной люди, которых не смогу бросить на произвол судьбы. Значит, войне быть. И мы еще посмотрим, кто кого. Сколько у нас есть времени? Охрипшим от волнения голосом спросил я. Вообще-то времени уже давно нет, с грустью на лице усмехнулся авторитет Сом. Но если считать до начала самой войны, то пройдет полгода, пока ее неизбежность станет очевидна абсолютно всем. Даю тебе пару дней подумать, прикинуть свои возможности и придумать, как можно быстро заработать много денег. Не тяни, от этого зависит твоя жизнь. И моя жизнь тоже, опять грустно вздохнул мой хорошо информированный и чертовски умный собеседник. Некоторое время мы сидели и просто смотрели друг на друга, пребывая в своих мыслях и заботах. Да, у меня имеется один щекотливый вопрос. Огромный ворох свалившихся на меня вселенских проблем временно отошел на задний план, уступив место более мелким. Как тут обычно решаются сложности с обеспечением своей дружины женщинами? Интересно, из какой трясины ты вообще вылез, раз не знаешь таких элементарных вещей? Мой наивный вопрос изрядно позабавил авторитета. Память мне как-то отшибла. Немного виновато глянул в его смеющееся лицо. Вот теперь постепенно восстанавливаю, советуясь с самыми умными людьми, а то боюсь, дураки мне такого расскажут. Тонкий комплимент не прошел мимо, улыбка на лице сама стала еще шире, и он, легонько потянувшись, начал говорить. Вижу, дураки тебе и так уже изрядно нагадили в голову. Авторитет негромко рассмеялся своей шутке. В общем, отдавать собственных высших дев престижа для своих людей тебе категорически не рекомендую. Испортят они их, те долго не протянут. Такие, как тебе недавно достались, вообще за деньги не продаются, только за особые услуги. Когда передашь мне золото, За дюжину дней доставлю для тебя 8 хорошо обученных постельных служанок, на первое время, пока не наберешь полную гвардию, их должно вполне хватить, потом закажешь еще. Да, эти служанки, естественно, сильно не дотягивают до твоих нынешних дев престижа, но даже столичные бордели далеко не всегда могут предложить таких своим лучшим клиентам. Впрочем, как прибудут, сам первым делом обязательно проверишь каждую. И еще, строго проследи, чтобы твои люди не ходили в городские бордели. Почему? Мое совершенно искреннее удивление опять рассмешило сама. Потому что тогда они перестанут считаться твоими людьми, став своими собственными, отсмеявшись, пояснил авторитет, еще больше запутав меня. Только свободный от обязательств человек может временно выкупать право владения женщиной у ее настоящего хозяина. Служа сюзерену, люди обязаны довольствоваться только временно передаваемым им имуществом своего господина, иначе через это имущество можно заставить их нарушить долг или нанести прямой ущерб репутации. Понятно, угу, кивнул я, хотя до настоящего понимания оставалось еще очень далеко. Хорошо, если больше вопросов нет, то пора заняться делами. Авторитет сам поднялся из-за стола, предлагая последовать за ним. Он проводил меня до выхода, отправив со мной небольшой отряд охраны, дабы они проводили меня до дома и принесли обратно мешок с золотом. Естественно, задавать вопросы, откуда сам так быстро узнал о моих богатствах, было совершенно бесполезно. Глава 18. Страсти по авторитету. Дворец сама 2 часа спустя. Как Алис уже разобрался в своем бусином барахле, авторитет сам широким шагом вошел в маленькую подземную комнату с толстыми коврами на стенах, где он недавно завтракал с самым непонятным для него человеком. Не могу определенно сказать. Медитирующий в центре комнаты маг открыл глаза и обратил взор на своего хозяина. Я даже несколько раз пересматривал старые свитки в моем хранилище. Больше всего он сейчас похож на новорожденного Итана, но уже очень сильного. Ты серьезно, Алис? Сом отодвинул одинокий стул от стены и уселся на него. Если я что-то и помню из истории про этих темных сущностей, то они все напрочь безголовые. Этот же пока вполне адекватен. Ему просто еще ни разу голову не отрывали, и он не отращивал себе новой, наполненной пустотой. Маг позволил себе тихо усмехнуться. Мне интересно другое. Сом поднялся на ноги и заходил по комнате взад-вперед. В случае острой необходимости мы сможем уничтожить его, полностью уничтожить, ты понимаешь? Сложно сказать. Алис заметно поежился, вспоминая что-то сильно неприятное. Последний раз сильного Итана уничтожили 6 тысячелетий назад, слабые же обычно сами быстро погибали после полного разрушения их физического тела. Они сильные и живучи, могут отращивать утерянные конечности и даже восстановить голову, но смертны, как и все простые люди. Ты знаешь, в королевствах на них ведется постоянная охота, а потому с недавних пор все подлинные знания о них находятся в запретном хранилище. Напряги свои старые контакты и достань их. Авторитет остановился и посмотрел на своего человека с совершенно окаменевшим лицом. Я должен быть полностью уверенным в возможности остановить это чудовище, если ты не ошибся в своих выводах. Сделаю, Сом. Маг легко поклонился своему сюзерену. Что-то еще? Авторитет внимательно смотрел на своего человека, заметив у того на лице невысказанный вопрос. Про скорую войну, это правда? Маг все же решил спросить прямо, несмотря на большой внутренний страх получить на свой вопрос положительный ответ. Естественно. Авторитет вновь опустился на стул. Причем я рассказал хитровану далеко не все. Неужели все еще хуже? Маг и вовсе побледнел лицом. Подслушанный разговор о настоящей войне его страшил не меньше гнева хозяина. Впрочем, последнего он и вовсе не пугался, его отношения с авторитетом давно стали дружескими, и он часто позволял себе многие вольности в общении. Да, Сом заметно погрустнел. Смотрящие Маф и Хос уже вполне осознали возникшую проблему и начнут готовиться к войне одновременно с нами, хотя и постараются сделать это незаметно. Неужели мы не победим их без привлечения этого искателя? И тем более, не передавая ему 1/4 города, на лице мага горело настоящее негодование профессионала, заставленного усомниться в своих силах. «Победим», — спокойно кивнул ему Сом, — «только победа может оказаться разной. Некоторые победы хуже иного поражения. Этот искатель легко сделает за нас большую часть необходимой работы и примет на себя всю вину за все возможные неудачи. Мы же по большей части останемся в тени, вовремя подхватывая отлетающие от наших конкурентов жирные куски. Но и это не окажется особенно легким, за все потребуется платить кровью. Потому быстро подтягивай уровень своих лентяев, хватит им слоняться без дела. И все же чего ты ему еще не договорил, а лису сейчас хотелось узнать как можно больше, ибо ему предстоит многое из задуманного авторитетом принять на свои плечи. К примеру, не договорил, что мы действительно наймем разбойников, дабы они отпугивали искателей из других городов как можно дольше, и попробуем организовать неудачную точечную ликвидацию других смотрящих, так, чтобы к нам невозможно было предъявить претензий. Хорошее выражение где-то подхватил, пройдоха. Пусть другие авторитеты попробуют между собой разобраться, им хватит и застарелой подозрительности друг к другу. Если таким образом отыграем лишнюю пару месяцев до начала войны, все нынешние затраты многократно окупятся впоследствии. А с искателем как потом поступим? Мак заулыбался, начав понемногу понимать поистине грандиозный замысел своего шефа. Ты уж расстарайся, найди против него верное средство. Лицо авторитета в этот момент стало абсолютно расслабленным, выражая подлинную вселенскую безмятежность. По окончании войны он нам тут совсем ни к чему, добавил он после непродолжительной паузы, встав со стула и опять оставив своего мага в одиночестве разбираться со своими многочисленными амулетами. Попытка выбросить информацию о предстоящей войне из головы и попробовать сделать вид, будто ничего такого с самого утра и не было, оказалась полностью безуспешной. Стоило только ненадолго отвлечься от тягостных мыслей, переключившись на более актуальные дела, как взгляд сам собой цеплялся за что-либо, напоминавшее о суровой неизбежности. Не найдя иного выхода, я решил возложить свою беду на чужие плечи, распределив по своим людям необходимые обязанности подготовки к грядущим событиям. Если чего-то нельзя предотвратить, это надо непременно возглавить. Хотите повоевать, будете воевать. Но только, пожалуйста, на моих условиях, о своих представлениях и справедливости постарайтесь навсегда забыть. Еще один важный момент, портящий мое настроение, являлся пониманием скорбного факта. В предстоящей заварушке авторитет Сом даже не собирается прикидываться моим прямым союзником, и на помощь его людей в деле рассчитывать не придется. Вероятнее всего, он займет самую выгодную позицию, аналогичную той, которую занимала Америка во Второй мировой войне нашего мира, то есть обеспечит воюющим сторонам прямые и косвенные поставки всего необходимого для взаимного истребления, за хорошие деньги, естественно, а сам тем временем озаботится исключительно своим интересом. По крайней мере, все мои прежние попытки взаимодействия склонялись именно к такому варианту событий. Большой конференц-зал на втором этаже особняка нуждался в небольшом ремонте и полной замене мебели, а потому совещание я решил провести в столовой для слуг, которая сейчас являлась самым уютным местом, способным вместить большую часть моих людей. Впрочем, всех решил не собирать, только самых основных, на кого ляжет нелегкая задача подготовки к войне. Итак, у меня для вас имеется пренеприятное известие, окинул взглядом сидящих за длинным столом. У нас ожидается война. Интересно смотреть на резко изменившиеся лица людей. Для кого-то это известие явно не стало новостью. К примеру, капитан Тук только широко улыбался, другие выглядели подавленно. Особенно сильно перекосило повелевающего мудростью пица, другие посчитали мое заявление глупой шуткой, хлопая длинными ресницами с совершенно беззаботным видом, как делала жрица Эль. По представленной мне информации, острая фаза войны начнется только через полгода, но для нас она уже фактически началась, продолжил я свой рассказ. Дальше кратко пересказал всем свою утреннюю беседу с авторитетом Сомом, высказав свои соображения по этому поводу. Картина у меня получилась далеко не самой оптимистической, но и раздавать собравшимся по 100 грамм крепких напитков для поднятия настроения пока не было нужды. Потом предложил высказаться по очереди всем желающим. Последующие дебаты оказались эмоционально насыщенными, однако малопродуктивными. Больше всего конкретики высказал капитан Тук, предложив организовать набор людей в дружину, особенно если они сами начнут идти к нам. Не столь важно, случится война в ближайшее время или нет. Он брался за ускоренную подготовку новобранцев при должной обеспеченности оружием и специальными эликсирами, ускоряющими рост мышечной массы, развитие рефлексов и многого другого, полезного в воинском деле. Со всем этим пока проблемы не наблюдалось, эликсиры брал на себя Зельевар Актиус, если ему предоставит нужное сырье в должном количестве, а за оружием требовалось отправлять экспедицию на место, где мы оставили тайники с трофеями, взятыми в последнем походе. Ими можно вооружить больше 500 человек, пусть и не по высшему разряду, но для обычной массовки вполне подойдет. Более качественное оружие для отборных воинов и гвардии стоило поискать по городским торговцам. У тех к настоящему времени должны скопиться изрядные запасы и образоваться дефицит наличности из-за серьезных ограничений торговли на перевале и падения цен. Всем этим стоило воспользоваться прямо сегодня, дабы не терять напрасно драгоценного времени. Самая существенная проблема ожидалась с магической поддержкой формируемых отрядов. Служившие сейчас при мне молодые парни для таких дел не имели достаточного опыта, да и мало их слишком, а нанимать буси со стороны – дело хлопотное и весьма затратное. Немного радовал наметившийся прогресс с восстановления способностей у бывших магов из искательского поселка. Те стали полностью преданы мне лично, добровольно взяв на себя весьма строгую клятву, и имели приличный опыт ведения боевых действий в имеющихся условиях. Но о времени окончательного восстановления их сил пока говорить рано. Хорошо, если только к самой войне что-то получится. Сейчас они активно осваивали стрельбу из арбалетов, так как за короткое время сделать из них хороших мечников вообще не представлялось возможным даже с помощью эликсиров и методик гвардейцев. Зато стрелки из них выходили справные, ибо работа с магией и стрельба хорошо дополняли друг друга на уровне определенных навыков, типа развитого терпения, точности мысли и остроты глаза. Если прогресс с восстановления магических способностей хорошо пойдет и дальше, их можно, в дополнение к арбалетам, вооружить еще и боевыми амулетами, сделанными из ловушек алхимиков для ближнего боя. По паре штук на брата минимум. Тогда точно не потребуется учить владению холодным оружием. К себе близко они никого не подпустят. Марина неожиданно вызвалась заняться вопросом выбора четверти города из двух предоставленных альтернатив и дальнейшим обустройством выкупленной территории. Аэль, хитро улыбаясь, выразила готовность встать на страже моих финансов, которые нуждались в срочном пополнении, ибо, по самым скромным прикидкам, имеющихся денег может не хватить даже на все сопутствующие приобретению городской земли расходы. А ведь Сом хотел стрясти с меня еще не меньше полновесного десятка тысяч. Рациональных идей быстрого обогащения, помимо грабежа сильных мира сего, ни у кого не нашлось. Про себя я хорошо помнил о возможности массовой заготовки кедровых орехов, однако пугал необходимый объем добычи, дабы суметь выручить нужные нам сейчас суммы. Еще имелся вариант добраться до хранилища ценностей, оставленных в искательском поселке. Они здорово помогли бы нам на первых порах, но и эту проблему с наскока не возьмешь. Придется создавать настоящий фильтрующий противогаз, а лучше, систему замкнутого цикла дыхания. И еще придумать, как открыть массивную каменную дверь без действующей магии. В общем, через 3 часа разговоров мы совместно кое-как разобрались с актуальными задачами на ближайшее будущее и дружно включились в работу. «Давненько тебя не было видно, важным стал, совсем зазнался, не очень весело поприветствовал меня оружейник Талис у себя в лавке, плотно забитой всяческим колющим и режущим железом. Я пришел не один, со мной увязался капитан Тук и один из его гвардейцев Десин. Последнего брали в качестве носильщика из-за могучего телосложения, если у оружейника найдется чем-либо полезным затариться. Хотя и говорил я капитану о возможности доставки выбранного мной оружия за счет оружейника, ему хотелось самому все посмотреть и поторговаться. «Знаю, торговля идет совсем неважно», — высказал я свое сожаление мастеру, осматривая огромное количество железок, выставленных на стеллажах и висевших на стенах. «Уходи, печаль», — нахмурился Талис после моих слов. «Или у тебя есть какое-либо деловое предложение? Только учти, сейчас ничего не покупаю, денег совсем нет, но могу выгодно поменяться, если вдруг окажется интересно. А если найдется хорошая работа, долго благодарить буду. Возможно, и работа найдется», — задорно улыбаясь, подмигнул ему. «Но для начала расскажи, что у тебя из гвардейского оружия есть? Мечи, топоры, копья, кольчуги, все может пригодиться». «Мечи найдутся», — оружейник задумался, прикидывая, сколько у него мы можем купить добра, а главное, почем. «Топоров, увы, только 3 штуки, копий совсем нет, все на металл давно распустил, из них кинжалы добрые выходят, а про кольчуги лучше и не спрашивай. Даже обычных нет, не говоря уже про гвардейские. Если кто из искателей случайно найдет, себе норовит оставить или придержать, пока цены опять не поднимутся». Тут даже пришлось задуматься о собственном производстве доспехов, спрос на них почему-то в последнее время стал активно расти, как и на арбалеты, только с них еще кое-как и живу, иначе совсем обнищать можно при полностью забитых кладовых. Ладно, показывай нам свою нищету, выбирать будем. Легко толкнул его кулаком в плечо. Естественно, в торговом зале ничего из гвардейского оружия не нашлось. Пришлось идти в локальные закрома родины, плотно забитые самым разнообразным оружейным железом. Вот, выбирайте. Талис стал выкладывать перед нами содержимое большого сундука. Мечи из зеленоватой стали без рукояти, три боевых топора с длинными деревянными ручками, узкие кривые кинжалы, еще какое-то не очень понятное мне оружие, похожее на шестопер. Капитан Тук сразу же внимательно осматривал предлагаемое с очень довольной улыбкой на лице. А дальше начался ожесточенный торг, в котором я предпочел остаться в стороне. Два опытных торговца оружием предъявляли друг другу такие аргументы для повышения или понижения цены, о которых мне бы никогда и подумать не пришлось. Оставалось только смотреть с открытым ртом и запоминать проскакивающие незнакомые слова. Затем пошел такой же ожесточенный торг и насчет необходимых доработок и незначительной подгонки оружия. Серебра для рукояти мечей у мастера не осталось, он долго не хотел брать в качестве сырья монеты, мол, нельзя так, неправильно это, но в итоге согласился, когда уже мне надоело слушать одни и те же аргументы в десятый раз подряд, и я собрался уходить к другим мастерам. Когда мне захотелось выяснить у него, кто в городе занимается изготовлением специальной посуды для зельеваров, Талис вначале хотел направить меня к кому-то другому, но потом быстро спохватился и рассказал, мол, это немного не мой профиль, слишком простая работа, но я готов за нее взяться и обеспечить меньшие затраты ценных металлов при сохранении качества и обычной цены. А когда узнал, сколько мне потребуется этой посуды, буквально просиял от предвкушения хорошего заработка. И ведь мне требовалась в основном крупногабаритная посуда, небольших серебряных фляжек для фасовки готовых эликсиров у нас имелся неплохой запас благодаря взятым недавно трофеям. Когда торговля завершилась и мастер затопил свою печь мягкого тепла для работы, я поинтересовался у него судьбой обещанной мне целой кучи оружия из моего мира и его коллеги, мастера Мифоса, собравшего ту самую кучу. Крепко разругались мы с ним. От своих воспоминаний оружейник недовольно поморщился. «А та куча мертвого железа лежит у меня, зря место в кладовой занимает, давно дожидаясь твоего желания забрать ее, которого все нет и нет. Тащи сюда немедленно». Прервал его сетование на плохую жизнь. Оружие действительно оказалось целая куча. Вот только реально полезного в ней нашлось совсем чуть-чуть. Основная масса мертвого железа представлялась охотничьими ружьями самых разных видов и в самом разном состоянии, преимущественно плохом, очень плохом и вообще не подлежащим реставрации. Некоторые стволы, лишенные должного ухода, уже местами хорошо тронула ржавчина. Среди многочисленных обычных дробовиков нашлась только одна самозарядная сайга 12-го калибра с маленьким примкнутым магазином. Еще один карабин СКС, в этот раз с хорошим деревянным прикладом, но без оптического прицела. Четыре старых калаша под 7,62 и один новый под 5,45. Сильно потертый ручной пулемет Калашникова с длинным рожком на 45 патронов. Пара пистолетов Стечкина и 6 ПМ. Причем все без запасных обоим, и ко всему этому добру не нашлось ни одного патрона, то есть вообще, даже стреляные гильзы в стволах отсутствовали. Впрочем, а чего еще можно ожидать от человека, явно сумевшего разобраться в сущности огнестрельного оружия из нашего мира и получившего за совершенно бесполезный хлам 4 полновесных золотых. Впрочем, расстраиваться не стоит, кое-что из этого добра можно быстро привести в рабочее состояние и вооружить некоторых своих людей. Но теперь встает вопрос производства собственных боеприпасов. С одной стороны, все необходимые знания имеются, а с другой, это целое хозяйство нужно где-то в городе организовать, ибо в собственном особняке категорически не стоит возиться с опасной химией. А сам мастер Мифос куда делся? Спросил Талиса, закончив перебирать железо. Он тебе сильно нужен или к нему есть какие-то претензии? Удивленно спросил тот. Претензий нет, но хочется немного поговорить, уклончиво ответил я ему, не раскрывая своего реального интереса. Ищи его в скоплении хибар справа от южных городских ворот, где живут оборванцы, занимающиеся всякими мелкими подработками от случая к случаю. Там его спросишь, возможно, тебе подскажут точнее, если еще не подох. Говорить о своем бывшем коллеге и несостоявшемся напарнике оружейнику было очень неприятно, Видимо, хорошо они разругались по совершенно непонятной мне причине. Оставив капитана Тука принимать работу, которой занялся мастер, а его крепкого подчиненного таскать в особняк все обретенное нами железо, я отправился искать мастера Мифоса. Другие дела пока не требовали моего непосредственного вмешательства, будучи возложены на плечи других людей. Собираясь устроить экскурсию по городским трущобам, мне стоило зайти в особняк и прихватить с собой нескольких людей, например, хорошо чувствующего опасность Валана и парочку гвардейцев для большей солидности. Иначе местная публика почему-то иногда считала одинокого прохожего обязанным с ними непременно поделиться всем содержимым своего кошеля, да и остальным тоже. Если первые две гоп-компании, преградившие было мне дорогу, полностью удовлетворились внимательным взглядом и ехидной улыбкой, не предвещавшей для них ничего хорошего, то в третий раз в меня без всяких слов и неприличных жестов дружно разрядили арбалеты пятеро каких-то расчлененных трупов. Нет, когда они только спускали тетиву, их тела еще имели полнейшую целостность, разве только можно серьезно усомниться в наличии мозгов, но несколько секунд спустя я стоял в полном одиночестве посреди проулка, с окровавленным мечом в руке. Сам сильно удивился своей реакции, в миг опасности мгновенно переключившись на второй процесс сознания. Арбалетные болты летели ко мне так медленно, их легко было хватать руками или просто отшвыривать в сторону. Разрядившие арбалеты стрелки застыли глиняными изваяниями, глядя в мою сторону пустыми глазами. Нахлынувшая изнутри холодная ярость подтолкнула тело вперед, рука сжимала верный меч, одно движение, второе, третье, и две половинки человека медленно-медленно начинают падать в стороны. Еще движение, поворот, взмах, голова второго также неторопливо соскальзывает с перерезанной шеи. Вернулся в обычное состояние, только когда перестал ощущать рядом биение чужой жизни. Несмотря на резкие запредельные нагрузки, какой-либо усталости или мышечной дрожи не чувствовалось, лишь ровное состояние готовности повторить аналогичные действия в случае большой необходимости. Вытерев меч об относительно чистую одежду одного трупа и даже не поморщившись от скверного запаха, быстро обшарил почти пустые карманы убитых. Три полных серебрика нашлись только у одного из разбойников. Медь и всякий мусор подбирать не стал, даже трофейным оружием побрезговал. Большие арбалеты особой ценностью не являлись, а таскать их на себе категорически не хотелось. Мастера Мифоса в этот раз найти не удалось, несмотря на активные расспросы нескольких обитателей южных трущоб, попытавшихся от меня убежать. Быстро же местная публика узнает про крайне неприятные для нее события. Наконец проверил на практике действие парализующего амулета. Эффективная штука, сразу скажу, весьма впечатлила как меня, так и тех, на ком проверялась. Жалко, раньше про нее не часто вспоминал. Можно вообще не вынимать из рукава, достаточно направить руку примерно в нужном направлении, а дальше взглядом силы точно отправить разряды по назначению. Паралич легко снимается с помощью того же амулета, хотя заряд батареи при этом расходуется весьма активно. Из слов допрашиваемых узнал, мастера Мифоса в этих краях последний раз видели 2 дня назад, после чего он, бросив имущество, спешно перебрался в другое место из-за ссоры с каким-то местным бугром в силу своего неуживчивого характера и категорического нежелания делиться, как тут принято. Отыскав того бугра, полюбовно договорился с 6 его дюжих телохранителей об их невмешательстве в дальнейшие разговоры. Даже обошлось без какого-либо членовредительства. Расспросив трясущегося от страха плюгавого мужичка, как-то сумевшего стать неформальным лидером всей местной голытьбы, получил очередную наводку, где теперь стоит поискать горемычного мастера. В качестве компенсации за потерю моего ценного времени заставил местную братву вернуть все отнятые у мастера и выплатить штраф в размере 50 золотых. Те даже не стали спорить, хотя особой радости все это у них явно не вызвало. Штраф забрал сразу, обчистив местный общак, а имущество потребовал доставить к моему особняку в течение дня. За столь мягкое наказание пообещал пока оставить всем жизнь, ибо в разговорах с данной публикой ко мне постоянно подступала холодная ярость и руки ужасно чесались схватиться за меч, дабы навести в этом злачном месте должный порядок. За такое ужасное насилие над собой хотел содрать еще больше, но пожалел терять время. Идти прямо сейчас на другой конец города и искать мастера уже в северных трущобах желания не возникло, а потому, тщательно осмотрев окружающие меня лачуги и сарайчики взглядом силы в поисках скрытой опасности, отправился домой. По пути к дому провел очередную ревизию своего тела, так как опять обнаружились некоторые неприятные странности. Короткая драка на сверхскорости изрядно опустошила едва появившийся запас жизненной силы. Полученная ночью энергия от девушек опять в дело не пошла, зато еще немного ускорилась. Сколько ей потребуется времени, чтобы стать действительно моей, сложно сказать. Однако энергетический кризис, похоже, оказался благом, так как случайно отметил явно нездоровую тенденцию неосознанно впадать в холодную ярость, едва обнаружив рядом людей, которые мне покажутся сильно неправыми. И только недостаток энергии сдерживает развитие этого чувства в активные действия. Попытался вытеснить ярость в фоновый поток сознания, но получилось лишь частично, едва снял остроту. Опять придется с собой серьезно разбираться, иначе можно легко потерять всяческую адекватность, став настоящим маньяком-убийцей, одержимым идеей какой-либо мифической справедливости. Вернувшись, сразу втянулся в водоворот дел. Хорошо иметь много толковых помощников, жизненно заинтересованных в конечном результате совместной работы. За саму идею скорой войны стоит высказать авторитету Сому отдельную благодарность. И даже отданных ему денег не так жалко. Ничто так не мобилизует коллектив, как необходимость скорейшей подготовки к отражению возможной агрессии. И теперь мои люди действуют не сами по себе, каждый по отдельности обустраивая свою берлогу, а организуют совместную работу по мере поступления необходимых материалов. Даже хитрюга Пиц, почувствовав жар разогревающейся сковородки под своим задом, начал проявлять чудеса трудового и организаторского героизма. Первой на очереди встала мастерская Зельевара, так как с ней ожидалось меньше всего сложностей, а конечная продукция работы Актиуса требовалась практически всем. Мне пришлось лишь немного помочь в размещении стеллажей и массивных шкафов, быстро купленных Пиццем где-то в городе по своим каналам. Все это оказалось далеко не новым, зато не требовалось ждать нескольких дней, пока мастера по дереву наконец изготовят наши заказы. К сегодняшнему вечеру должна поступить первая партия технологической посуды от мастера Талиса, и с завтрашнего дня собственная мастерская зелий начнет активно работать. Актиуса сразу известил о своем желании освоить его ремесло в максимально полном объеме. Тот лишь посетовал, мол, где найти лишние 15 лет, но возражать не стал, благо помощников на первом этапе накопления запаса предварительных активных структур, кроме меня, у него не нашлось. Когда в почти готовую мастерскую втащили множество деревянных кадок с землей, я очень удивился. Неужели для приготовления эликсиров нужна обычная земля? Оказалось, Актиус решил попробовать высадить тут у себя некоторые из добытых нами редких трав. Ибо, по его словам, производить эликсиры можно и не убивая сами растения, отбирая необходимую структурную составляющую из них малыми порциями. При наличии благоприятных условий для роста растения быстро восстанавливают потери, и не приходится постоянно искать новое редкое сырье. Проникшись глубиной идеи, сразу вспомнил о наличии в особняке особой комнаты отдыха в господских покоях. В одном из двух южных крыльев здания на третьем этаже имелся полукруглый зал, чуть больше 1,5 сотен квадратных метров площади, с большими окнами, куда солнце заглядывает с раннего утра и уходит только поздним вечером. Посреди зала располагалась красивая инсталляция в виде стилизованной горы со множеством небольших фонтанчиков и бассейна, куда должны собираться стекающие вниз ручейки воды. В настоящее время там царила абсолютная сухость, где-то имелась скрытая неисправность. Остальной зал представлял собой нечто вроде сада камней с узкими тропинками меж разноцветных валунов и удобными маленькими скамейками. Если разместить там катки с живыми растениями, получится еще уютнее и красивее, чем раньше. Закончив обставлять мастерскую Зельевара, направил народ на осуществление моей внезапной задумки. Все равно для обустройства амулетной мастерской Бакка пока не хватало материалов. Неисправность подачи воды к фонтанам удалось найти практически сразу, ибо просто засорились трубы, по которым должна поступать вода снизу, и не действовал амулет, управляющий сложным насосом, гонящим воду из бассейна в фонтаны. Мастер Бокк быстро исправил повреждения амулета, благо к тому подходила выделенная тепловая труба из печи в подвале и проблем с энергией для работы не возникло. А вот мусор из тонких труб дружно доставали часа два кряду, так плотно они им забились. Затем пришлось чинить еще один насос уже в подвале, в задачу которого входила подача воды наверх, и искать обрыв магической линии связи нескольких управляющих амулетов друг с другом, дабы вся система могла автономно работать, пока подается тепло от питающей печи. после совместного обеда отправил людей под защитой шестерых гвардейцев закупать все необходимые нам вещи в город. Отобрал половину кадок с землей у Актиуса и занялся обустройством комнаты отдыха по своему усмотрению, никого туда не пуская. Были для того серьезные основания в виде ветки дерева стража, которой предстояло стать главным элементом композиции. Поначалу подумывал распустить ее на эликсиры, но стало откровенно жалко ее убивать. Даже в отрыве от самого дерева она излучала на небольшом расстоянии неизвестные волны измененной силы, которые действовали на меня весьма благотворно. То есть ветка являлась самым настоящим маленьким деревом-стражем и воздействовала на оказавшихся рядом с ней людей. Никто, кроме меня, пока не подозревал об ее присутствии в чехлах с ценными травами и потому скорее разделяли мое умиротворение, а не впадали в панику. Особого удивления от появления прямо на моих глазах первых корней даже не возникло. Воспринималось это как нечто само собой разумеющееся. Достаточно было смочить водой кору ветки и поднести ее к катке с землей. Место в условном центре будущей композиции, где всегда достаточно лучей солнца, определил заранее, растащив в стороны несколько тяжелых валунов. Затем точно так же рассадил вокруг практически весь свой травяной сбор, провозившись с ним до самого вечера. Мог бы закончить и раньше, но захотелось автоматизировать полив. Проконсультировавшись с мастером Бокком, пожелавшим оказать мне посильную помощь, самостоятельно сделал простейшие амулеты из имеющейся в наличии зеленоватой железной проволоки, скрутив по три жилы вместе. Теперь вода сама скользила по их поверхностям, прилегающим друг к другу, следуя от бассейна ко всем каткам и ящикам с землей. Энергия для движения воды бралась проволокой из окружающего воздуха, но ее требовалось совсем мало, так как я задействовал капиллярный эффект, реализовав его своим простейшим плетением. Бог же встроил свои дополнительные узлы подчиненных сил в концы отрезков проволоки, обеспечивающие необходимую реакцию водопроводных амулетов на высыхание почвы. Возможно, реализация капельного орошения гораздо проще всей этой хитрой магии, но делать тонкие трубки из имеющейся проволоки я еще не умел. Тут требовалось умение хорошо работать с металлом, перенасыщенным магией, которым никто из моих людей не обладал, а звать мастера Талиса сюда категорически не хотелось. Помогавший мне монтировать водопровод мастер Бог так и не узнал в посаженной ветке дерева стража, посчитав его очередной редкой травой из-за небольших размеров, чем опять подтвердил мои догадки об особенности его воздействия на людей. Чем ближе мастер подходил к ветке, тем заметнее проявлялся его рабочий энтузиазм. Благодаря этому хорошему чувству с трудной работой мы справились относительно быстро, надежно запрятав водоводы среди камней, дабы случайно их не повредить при посещении комнаты отдыха. И все равно закончили, только когда ужин третий раз разогревали специально для нас.